Мне вновь снился удивительный сон. Я бегу по лугу, в небе сияет полная луна. Это было яркое сновидение, я бежала, наслаждаясь ночью. Я словно летела над травой, легко и быстро, не останавливаясь ни на миг. Потому что он догонял меня, и я точно знала, что догонит. Волк. Огромный, серебристо-серый, слишком быстрый, чтобы я могла убежать. Слишком нежный, чтобы я могла думать о побеге. Мой бесконечно любимый волк.